Сайга. Утром слушаю крики гусей. На ранней заре лишь ветер с вершиною разлучил гряду облаков. Через гору переметнулись крики первых прилетных гусей. Следующее стихотворение называется «Крик дикого гуся приближается издалека». Дикий гусь в вышине, на крыльях своих несущий белые облака, слетает на поле у самых ворот, где друг зовет одинокий.